Закон номер один. Закон контроля. Закон контроля гласит, что ваше отношение к себе позитивно настолько, насколько вы контролируете свою жизнь, и негативно настолько, насколько контролируют ее другие внешние силы. То есть, как только она выходит из-под вашего контроля, она попадает в лапы внешних сил. В психологии этот закон называется «место расположения контроля». Считается, что стресс, тревожность, напряженность, психопатические заболевания являются следствием потери человеком контроля над своей жизнью. К примеру, если вы чувствуете, что вашу жизнь контролируют долги, начальство, неважное здоровье, плохие отношения с людьми, поведение окружающих, то вы испытываете стресс. Он проявляется в раздражении и гневе. Если с ним не справиться, он вызовет бессонницу, депрессию и даже болезни. Контроль может быть либо внешним, либо внутренним. Вы либо сами изнутри контролируете свою жизнь, испытывая при этом счастье, уверенность, либо ваша жизнь контролируется извне, при этом вы чувствуете свою беспомощность, словно вы жертва, загнанная в ловушку. В любом случае, контроль над жизнью начинается с контроля над мыслями. Это единственное, над чем ваш контроль безграничен. То, как вы размышляете о ситуации, определяет ваши чувства, а чувства определяют поведение. Мысли, чувства, действия. Все начинается с мысли. Самодисциплина, владение собой, самоконтроль. С этого начинается контроль над своим мышлением. Ни один человек, ни одна ситуация не могут навязать вам определенные чувства. На это способны лишь ваши мысли о конкретной ситуации. А вы способны контролировать свои мысли. Элеонора Рузвельт сказала: «Никто не может заставить вас чувствовать себя униженным без вашего согласия». Есть два способа, позволяющие взять под контроль ситуацию, вызывающую негативные эмоции и стресс. Способ один. Можно ее изменить. Нужно разобраться в ней и попытаться направить ее в нужное русло. Способ два. Можно просто от нее уйти. Часто восстановить контроль над собой можно, просто оставив человека или ситуацию, заняться чем-то другим. Бывает, что уход – самое лучшее, что помогает вернуть самоконтроль. Если вам приходилось рвать неудачные отношения, уходить с неприятной работы, то вы всяко помните это чувство. Это можно сравнить с грузом, упавшим с плеч. Это свобода. Решив больше ничему не сопротивляться, вы снова обрели чувство контроля. Закон контроля объясняет, почему так важно быть решительным и так важно знать, чего хочешь. Уверенность в себе и ощущение, что вы держите под контролем свою жизнь, это и есть преимущество человека, у которого есть четкая цель, конкретный план. Преимущество над теми, кто колеблется и не уверен в себе. Рассмотрите все аспекты вашей жизни с помощью психического теста. Определите, где ваши чувства позитивны, где вы полностью держите ситуацию под контролем, а где нет. Затем подумайте о конкретных действиях, которые помогли бы вам обрести контроль над теми областями вашей жизни, которые вызывают негатив. Решите для себя, из каких ситуаций лучше просто уйти. Одна из ваших основных обязанностей – взять собственную жизнь под контроль и удерживать этот контроль в своих руках. Осознание того, что вы держите ситуацию в своих руках, является фундаментом для построения счастья и достижения успеха. Убедитесь, что этот фундамент достаточно прочен.